Вы хотите сказать копию этого проекта? Нет, нет. Должен быть еще один проект. Ривьера, как вы уже знаете, предполагал, что между Гароне и землемером Баукьеро шла конкурентная борьба, и что оба представили свои проекты. «Это исключено», — ответил Пеллегрини, скрестив руки на груди. «Здесь нет землемеров, да и быть не может. Автор, который, повторяю, обязательно должен быть архитектором, а не землемером, выясняет, а еще точнее и спрашивает наше суждение, разумеется, частное, ни к чему нас не обязывающее, о своем предварительном проекте, прежде чем предложить его соответствующим официальным инстанциям. При этом мы нередко предлагаем, учтите, только предлагаем, внести в проект определенные изменения, с которыми автор может и не согласиться. Но это ваше суждение практически означает принятие проекта?» Пеллегрини вскинул брови, пораженный кощунственностью подобного предположения. «Ну что вы, это лишь одолжение, которое мы оказываем автору проекта, своего рода предварительная бесплатная консультация, часто позволяющая ему избежать ошибок, неприятных сюрпризов. Вы как бы даете автору проекта определенный ориентир. Совершенно верно. Мы помогаем ему сориентироваться. Он представляет нам свой экспериментальный проект в двух экземплярах. Один мы оставляем себе для изучения. Другой возвращаем автору, удостоверив печатью, что проект нами получен. Вот и все. Значит, копия должна была остаться у Гароне. Конечно. Вот только мы не нашли эту копию. Ни у него дома, ни в его мастерской, сказал Санта-Мария. Пеллегрини пожал плечами. Он, дескать, не отвечает за чужую неаккуратность. «А почему этот проект лежит здесь с сентября прошлого года?» — спросил Санта-Мария. «Это нормальное явление?» «Вполне, если только заинтересованное лицо не потребует, чтобы его проект был рассмотрен официально. Вот-вот, но предположим, что другой проект возможного конкурента был принят и уже не находится здесь на рассмотрении. Где мы могли бы тогда его отыскать? Где еще он мог бы находиться?» «Вы хотите сказать, если он уже запущен по соответствующим инстанциям?» «Да-да». Пеллегрини невозмутимо оглядел стальные ряды картотек и затем снова взглянул на проект, лежавший в открытом ящике. «Ну, тогда он будет находиться в одном из ящиков уже на фамилию не автора, а заказчика. Разрешите, фамилия эта?» «Да, это». «Хорошо, идемте». Он хотел закрыть ящик, но Санта-Мария остановил его. «Если вы не возражаете, я хотел бы этот проект захватить с собой». «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил Пеллегрини. Он взял лист, аккуратно свернул его в трубочку и протянул Санта-Марии. «Собственно, я полагаю, что проект уже не получит дальнейшего хода», — с сокрушенным видом сказал он. «Это тоже своеобразная констатация гибели Гароне». С легким стуком захлопнулся ящик картотеки, и архитектору в формально-бюрократическом смысле тоже пришел конец. А Пеллегрини тем временем быстро расправлялся со всевозможными ящиками, цветными этикетками и папками с таинственными сокращениями и номерами. Он наклонился, выдвинул очередной ящик, затем коленом ловко его задвинул, выдвинул верхний ящик и немного спустя объявил. «Все точно. Проект составлен Трессо и компанией». «Кто они такие?»